Глава 25. Тем же вечером Шифр, стоя в клетке бойцовского клуба, готовился принять удар. Сегодня он намотал на руки боксерский бинт немного выше, чем обычно. Вряд ли кто-то заметит, зато не видно оставленных Ниной царапин. Ничего, скоро он наградит ее увечьями посерьезнее. Хотя за слабость, проявленную в Бостоне, пришлось дорого заплатить. Он заставил себя замереть, прежде чем грянул мощный апперкот противника. Кулак в беспалой перчатке врезался Шифру в челюсть. Голова от удара дернулась назад, а затем он сам, качнувшись, упал навзничь. Рефери ободряюще взглянул на него. Публика затаила дыхание. На этой арене Шифр давно прослыл легендой. Ни один боец не мог с ним справиться. Он никому не давал ни малейшего шанса. Толпа начала скандировать. «О-один! О-один! О-один!» Сперва глухо и медленно, словно далекий барабанный бой, затем все громче и быстрее. Назваться именем скандинавского бога довольно самонадеянно, однако зрители над ним не подтрунивали. Никто даже улыбку выдавить не смел. Все его боялись, а как же иначе? Шифр уже поплатился за то, что Нина Геррера чуть его не одолела. Девчонка, зовущая себя воительницей, понятия не имела, каково быть настоящим воином. Он собирался преподать ей урок. Позволив гневу разогреться в груди, вобрав в себя его темную энергию, Шифр встал и вернулся в свой угол ринга. Сегодня вечером он обратит свою злость в возмездие. Соперник буравил его испытующим взглядом. Давным-давно на него точно так же взирал отец. Когда подошел рефери, Шифр вспомнил последнее отцовское наказание. Любящий папочка отвел сына, крепкого 17-летнего юношу, в сарай, ютившийся у самой границы семейного участка на севере Вирджинии. «Снимай футболку, парень!» — велел отец. Шифр без возражений стянул футболку через голову. Темные глазки отца излучали презрение. «Почему ты проиграл бой?» Он был проворнее, юноша знал, что оправдываться бессмысленно. «Ты чертовски прав!» — процедил старик, отчего кончик сигареты у него во рту заплясал вверх и вниз. «Ты в курсе, что этого сопляка 4 года подобрали в трущобах Калькутты?» Шифр не ответил. «Я поставил все сбережения на чистокровного жеребца, который проиграл безродной кляче!» Отец сплюнул под ноги. «Мне твердили, у парня отличные данные!» Он с презрением мотнул головой. Ведь ты не какая-то шавка, зачатая в кузове пикапа. Я ждала тебя больших свершений. Отец ткнул сына в грудь маслянистым пальцем. Как по мне, причина позора одна. Ты плохо старался. Не хотел победить по-настоящему. Понимая, к чему все идет, парень молча смотрел перед собой. Язык проглотил. Отец выпустил ему в лицо струйку дыма. Сейчас поглядим, чего ты стоишь на самом деле. Он вынул сигарету изо рта. «Не дергайся, укроти себя, подчини себе боль!» Отец встал у Шифра за спиной. Стоило тлеющему окурку коснуться кожи, как у юноши вырвался крик. С этой раскаленной добела болью ничто не могло сравниться. Ни отцовские тумаки, ни шлепки ремнем, ни удары током. Шифр скорчился от боли. «Я продолжу, щенок, пока не научишься стоять смирно и терпеть!» Кончик сигареты коснулся другой лопатки, прижигая плоть. У Шифра на лбу выступил пот, заструился по щекам. Парень держался изо всех сил, стиснул зубы так, что они заныли, но не издал ни звука. Впрочем, кричать не было смысла. Там, на краю участка, никто не услышал бы. Отец отступил на шаг, затянулся сигаретой. Шифр представил, как ярко светится ее раскаленный кончик. «Уже лучше, но ты дернул плечами. А ты и на волосок не должен колыхнуться!» Старик ткнул горящим окурком по центру сыновья спины. В тишине парень услышал шипение собственной кожи, почувствовал запах обугленной плоти. На этот раз он не шевельнулся. Лишь одна слеза скатилась по щеке, когда он заставил разум затаиться и найти приют в будущем, где не будет места чужой воли. Он держался. Стоял смирно, во всех деталях представляя, как убьет отца. Рев толпы вернул шифры в настоящее. Рефери взмахнул рукой, призывая бойцов продолжить схватку. Шифр в два быстрых шага приблизился к сопернику. Отовсюду звучали выкрики, хлопки, топот. Шум подстегивал, ускоряя пульс. Публика знала, чего ждать от Одина. Парень напротив тоже знал. Шифр чуял его страх, густой, словно дым. Чужой страх только распалял его ярость. Сперва Шифр сведет счеты с противником, а потом разделается с Геррерой. В его голове зрело сразу два плана. Как уничтожить обоих соперников? Как сделать им больнее всего? Как вывести из строя? Решение пришло мгновенно. Стремительно ударив ногой в солнечное сплетение противника, Шифр понял, как ему сломить Нину. Весь мир наблюдал за его схваткой с воительницей, словно кровожадная публика на трибунах. Люди требовали зрелищ, и Шифр покажет им нечто незабываемое.